Этой ночью фьялям не удалось как следует выспаться. С самой полуночи земля стала ощутимо подрагивать. Стоящие ощущали это подошвами, а лежащие всем телом. И тревожные подземные толчки не давали сомкнуть глаз. Где-то на северо-западе раздавался отдаленный грохот. В непроглядной темноте ночи легко было вообразить, что великан бродит там по горам и занимается какими-то своими великанскими делами. Асфальт беспокойно расхаживал между кострами и вспоминал битву конунгов. Ту битву, которой они думали все кончить, и которая все только начала. Тогда великан по имени Свальнер, что значит «стылый», сдвинул руками две горы, закрыв вход в долину Медного леса. Тогда земля также дрожала, только гораздо ближе. Нечто подобное затевалось и сейчас. Мучительное беспокойство не давало Асфальду присесть. Мерещилось, что исполинская недобрая сила заваливает и замуровывает все выходы из Медного леса, воздвигает вокруг непроходимую ограду, чтобы навсегда превратить пришельцев в пленников. Сейчас он с особой ясностью ощущал, до чего слаб и бессилен человек, даже знатный ярл с большой дружиной, перед стихией Медного леса. Человеку здесь можно выжить только до тех пор, пока они позволят. Стихийные силы делали свое дело поблизости, но не показывались на глаза. Они могли проложить для него удобную дорогу, а могли захлопнуть в ловушку и завалить лавиной, как стюрмера конунга. Человеку лишь остается со страхом ждать, когда ночной мрак рассеется, и он увидит свою судьбу. «Просто ведьма разбрасывает камушки», — бормотал Гельд, сидевший у одного из костров. «Она обещала указать нам дорогу». Неизменно бодрый парландец сейчас выглядел хмурым и озабоченным. Обычно он по вечерам не закрывал рта, потешая дружину лживыми сагами, но сегодня молчал и больше оглядывался. Вокруг него самого сейчас разворачивалась невиданная сага, и лжи в ней было гораздо меньше, чем хотелось бы. «Надо думать, Гудхарм сегодня тоже не слишком выспится», — бросил Исбьорн, сын Стейнера, в десятый раз переворачиваясь сбоку на бок в напрасных попытках заснуть. Утром все поднялись еще до рассвета. Сумрак постепенно редел, фьялли напряженно вглядывались в очертания гор. После ночного гула и грохота все были готовы увидеть, что окружающие вершины, самое меньшее, поменялись местами, что половина гор оказалась сдвинута с мест, а половина провалилась сквозь землю и заменена чем-то совсем другим. Что скалы сдвинулись, как тогда, в битве конунгов, и закрыли все выходы с этой каменистой площадки. Но ничего подобного не произошло. Вокруг ничего не изменилось, и даже две вершины возле Совьего перевала виднелись на том самом месте, где их застал вечер. Гельд-подкидыш, вынырнув из кустов можжевельника на склоне, спрыгнул с валуна прямо перед Асфальдом, как настоящий горный тролль. На его бледном после ночи лице была несколько вымученная, но широкая улыбка. «Девочка не обманула», — бодро доложил он. «Там, за выступом, лежит здоровенный черный камень. Кусты придавило. Раньше его там не было. Изломы веток совсем свежие». Гельд взмахнул тоненьким ореховым прутиком. «Она ведь обещала набросать камней, чтобы указать нам дорогу». «Так это она бросала камни», — проговорил Эйгуд, сын Ульва, вспоминая ночной грохот. «Мы же тебе еще ночью объясняли», — заметил Слагви. «А ты все. Камнепад, камнепад!» «Ну что, ярл, идем?» Асфальт задумчиво сделал несколько шагов, глядя под ноги. Он не знал, на что решиться. «Идти по указке квитинской ведьмы? Ей нельзя доверять. Да возьмут ее тролли. Дракону Фафнеру можно скорее довериться, чем ей». Но другого выхода Асфальт не видел. Упрямиться было бы не менее глупо. Однако Хродмар Ярл скорее удавился бы, чем послушал ее. «Она ведь сказала, ей не нравится Гудхарм Длинный», — негромко напомнил Гельд. Асфальт уже привык к его обыкновению ненароком угадывать мысли и отвечать на невысказанное. И нам тоже не нравится Гудхарм Длинный. Если она хочет помочь нам с ним разделаться, зачем ей мешать? А когда мы останемся с ней лицом к лицу, никто не помешает нам сделать то, что мы считаем нужным. Асфальт помолчал, глядя в землю, потом поднял голову и окинул взглядом крутой склон, поросший можжевельником. «А лошади там пройдут? Ты не смотрел?» — спросил он у Гельда. До самого полудня фьялли шли по склону горы, окружным путем направляясь к перевалу. От первого черного валуна был виден второй такой же, лежащий через 1000 шагов в лощинке, а оттуда, забравшись на валун, Гельд углядел и третий. Непоседливый барландец сам взял на себя обязанности проводника. Раз уж квитинская ведьма удостоила его личной беседы, он чувствовал себя в ответе за весь этот путь. Все валуны появились тут совсем недавно. Об этом говорили поломанные и придавленные ими деревья и кусты. Мимоходом осматривая изломы, фьялли качали головами и обменивались многозначительными взглядами. «Великан тут поработал», — твердил то один, то другой. «Тот самый, Свальнер. Я-то его видел, ну, в битве конунгов еще. Для него такие валуны, что для меня орехи». Возле одного из валунов Гельд тронул Асвальда за плечо, и когда тот обернулся, молча показал ему на землю. На влажном пятачке мелкой пестрой гальки ясно виднелся отпечаток маленькой женской ноги. И Асвальд стиснул зубы, словно в ожидании серьезной опасности. Она была где-то рядом. Все время тянуло оглянуться. От напряженного ожидания в нем вдруг проявились какие-то немыслимые ранее способности. Слух обострился. Взгляд быстрее молнии замечал всякое движение вокруг, и даже затылком Асвальд угадывал шевеление кустов позади. От всего этого мурашки бегали по коже, и всем существом он ощущал, до чего же это странное место — медный лес. Сами камни здесь были живыми, если это можно назвать жизнью. У медного леса имелась душа. Она глядела тысячи невидимых глаз с каждого камня, слушала тысячи невидимых ушей с каждого древесного ствола. И они, повинуясь чужой воле, стали частью медного леса. Они вдыхали его душу вместе с воздухом, его тропинки направляли их ноги. Они почти слились с ним. Это тревожило, и Асфальт ни о чем так не мечтал, как о том, чтобы скорее покончить со всем и уйти из этого проклятого места. После полудня фьялли оказались над самым перевалом. На склоне горы нашлась достаточно просторная площадка, чтобы расположиться на отдых. Отсюда открывался обзор в обе стороны, и Асфальда поразила странная игра света и теней на земле. На востоке, в медном лесу, было пасмурно. Разноцветные пятна кремневых выступов и хвойной зелени на склонах одевались серой дымкой. А на западе, в пологой долине, ведущей к побережью, солнечные лучи ярко блестели на желтизне опавших листьев. Взгляд Асфальда задержался на западной долине. Он так устал от медного леса, что даже дышать его воздухом становилось тяжело. А ведь нигде больше запах палой листвы и влажной хвои не казался таким душистым и свежим. Он бодрил, но эта бодрость переходила в лихорадочное возбуждение, от которого люди быстро уставали. Асфальт повернулся лицом на запад в нелепой надежде уловить хоть каплю привычного морского ветра и изнутри отдохнуть от власти медного леса. Ты входишь в него, а он входит в тебя, и с этим ничего нельзя поделать. «Ты не туда смотришь», — негромко сказал ему Гейрбранд Галка. — Посмотри лучше на восток. По-моему, наши друзья пришли. Еще при первых звуках его голоса Асфальт стряхнул задумчивость и обернулся. В долине на востоке к небу поднимался небольшой дымок. — Не усадьба? — Может, и усадьба. А может, Гудхарм Длинный. — Один дым. — Там два, а у него 40 человек. — Хватит. Не пора ли нам сойти вниз? Скрываясь в ельнике, фьялли начали спускаться к перевалу. Дым в небе исчез. Меж зарослей, покрывавших дно долины, заблестели наконечники копий. Это был Гудхарм Длинный со своей дружиной. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Два отряда быстро сближались. Долгожданный перевал, который самозваный ярл искал третий день, уже виднелся впереди, и он, не ведая того, вел свою дружину навстречу врагу. Негромко отдавая распоряжение, Асфальт чувствовал такую радость, что губы его кривились в тонкой усмешке, со стороны похожей на презрительную. Наконец-то перед ним оказался настоящий враг, простой и понятный, о котором они знают гораздо больше, чем он о них. И численное превосходство фьялей казалось отчасти обидным. В такой победе будет немного чести. Но если Гудхарм и правда успел собрать железо во всех окрестных усадьбах, то добыча покроет недостаток славы. Опасаясь, как бы противник не вздумал бежать от боя, Асфальд разделил дружину на три части и две из них послал в обход долины. До самой ее середины можно было пройти, не показываясь из-за елей. Оставшихся он поставил прямым строем, перегородив выход. Их разноцветные щиты скоро оказались замечены. В строю квиттов началось оживление. Одни из них придерживали коней, другие кидались вперед, вглядывались, потом поворачивали назад. Послышались крики. Асфальт увидел, как высокий темноволосый человек с вьющейся бородой, взмахами копья, указывает на что-то своим людям. Квитты остановились и спешились, и Асфальт поздравил себя с первой удачей. Воины морского пути бьются только в пешем строю и никогда не сражаются конными. Из-за этого некоторые невежды среди говорлинов и прочих уверяют, будто северяне вообще не умеют ездить верхом. Если Гудхарм велел сойти с сёдел, значит, бежать от боя он не намерен. Сам Гудхарм тоже сошел с седла и решительно направился вперед, держа перед собой огромный синий щит с красной полосой по краю, возле железной оковки. На ходу он величественно опирался на копье, а лицо его было плохо видно под говорлинским шлемом со стрелкой, закрывающей нос. Бедные квитты, однако, имеют деньги на такие дорогие привозные вещи. Асфальт с издевательским восхищением прищелкнул языком. Грозный Тор вышел на бой с великаном. Неудивительно, что доблестный Гудхарм хочет знать имя того, кто увеличит сегодня число его побед. Асфальт вынул из ножен свой знаменитый квитинский меч и вышел вперед. «Я Гудхарм, сын Адельса, ярл Гримкеля Черной Бороды, конунга квиттов», — провозгласил Гудхарм, приблизившись шагов на 10. «Кто вы и что вам здесь нужно?» «Я Асфальт, сын Кальбейна, ярл Торбранда Погубителя Обетов, конунга фьялей», — умиротворяюще отозвался Асфальт. В Аскефьорде все знали, что этот миролюбивый, почти ласковый голос колючего Асфальда ярла означает, что примирение невозможно. «Кто-то из вас солгал. Или ты, или твой конунг. Он обязан данью Торбранду конунгу, но уверял, что Медный лес не платит ему. Что же тогда ты здесь делаешь, Гудхарм, сын Адельса?» «Ни одному фьялю я не должен объяснять свои поступки», — ответил Гудхарм, издалека меряя Асфальда взглядом как бы сверху вниз. «А вот что ты делаешь здесь, Асфальд, сын Кальбейна? Не заблудился ли ты?» «То же самое, что и ты. Собираю дань. А поскольку она принадлежит по праву Торбранду конунгу, то я готов поблагодарить тебя за то, что ты отлично поработал. Передай мне все собранное, и можешь отправляться куда захочешь вместе со своими людьми». Гудхарм Ярл до конца выслушал это наглое заявление, поскольку каждый из противников перед боем вправе высказаться. «Вам нужно наше железо? Вы получите по клинку в живот!» — ответил он, невольно повторяя слова проклятой Хёрдис-колдуньи. «Вот только рассказать о походе Торбранду-троллю вам не придется!» С этими словами он вскинул копье и мощно послал его вперед. Он не целился ни в кого определенно, однако с этим броском вся дружина противника объявлялась жертвой Одину. Два фьяльских щита разом взмыли и сбили копье на землю. Несколько рук схватили его, чтобы послать назад. «Тёр и Глейпнер!» — крикнул Гудхарм, хватая меч из петли на запястье и, не оглядываясь, бросился на Асвальда. Квитты, подхватив свой боевой клич, устремились на врагов. Но едва они сделали несколько шагов, как ближайшие заросли справа и слева закричали десятками голосов «Тор и Мьёльнир!». Услышав фьяльский клич так близко, квитты на миг замерли, завертели головами, не зная, в какую сторону кинуться, но долго раздумывать им не пришлось. В считанные мгновения меж стволами появились десятки бегущих фигур, запестрели разноцветные щиты. Надвинувшись с трех сторон, фьялли зажали квитов в кольцо так плотно, что избитый в толпу дружины Гудхарма мог биться только один внешний ряд, а остальные ждали очереди, когда придется занять место павшего. Схватка в долине вышла бурной, но короткой. Большая часть квиттов была перебита. Несколько человек из задних рядов ушло в заросли еще до того, как кольцо замкнулось. Раненых обезоружили и предоставили им под остриями копий перевязывать друг друга. Фиалли тем временем окружили волокуши и радостно срывали мешки, которыми были укрыты железные крицы. «Вот это добыча! Ярл! Асвальд Ярл, иди посмотри. Эти квитты и правда неплохо поработали». Асвальд подошел, держа в руке меч острием вниз. По клинку ползли и срывались на землю тяжелые грязные капли. Асвальд невольно морщился. Он ненавидел знакомые лица у трупов. Даже если это труп врага. Но никому никогда не признавался в этом. Сальвейк говорила, каждый, кого ты знал, уносит с собой часть тебя. Сейчас же у него перед взором стояло совсем неприятное зрелище. Этот Гудхарм длинный и сам виноват. Не надо было открывать живот. Увидев то, что сделало заученное движение собственного клинка, Асвальд скривился и сразу, как только Гудхарм выронил полуразбитый щит, поспешно полоснул его по горлу, чтобы не дать закричать. Вид добычи его приободрил. В волокушах лежало не меньше пяти десятков криц отличного железа. Мимоходом Асвальд заметил такие же небольшие, старательно обработанные, как те, что нашлись в печке у Сигурда Малолетнего. 12 штук. Мальчишка не обманул. С этим уже можно возвращаться. Хродмару Ярлу придется прикусить язык. И, возможно, даже слезть с почетного места. «Нет», — одернул себя Асвальд. Об этом еще рано мечтать. Любимец конунга на то и любимец конунга, чтобы быть всегда правым и даже пользоваться тем, на что ему никаких прав не положено. Но, может быть, хотя бы на первый вечер, на тот пир, на котором он будет рассказывать... «Ты смотри, Сёльви! Глянь, ты разбираешься! Хорошее железо?» «Да я и без них вижу, что хорошее! Помнишь, в прошлом году?» «Тише! Не дави, тролль косорукий!» «Придержи конец!» «Ладно, ладно, сейчас замотаю!» «А я ему как дам, голова пополам, уши в разные стороны!» «Ха-ха! Ты видел? Бьярни, ты же видел!» «Теперь Аренкар проиграл мне свое золоченое седло!» «Помнишь, Тормат? Он бился об заклад, что ничего мы здесь не добудем!» «Надо мне было в придачу и узду просить!» «Слагви, а если на глаз прикинуть? Сколько мечей из всего этого выйдет?» «Посчитали?» — спросил чей-то ехидный голос слева со стороны склона, покрытого ельником. Гул голосов над долиной разом смолк. Радостные крики считавших добычу, тихая и вдохновенная брань раненых под перевязкой прекратились, точно срезанные серпом. Хирдманы один за другим оборачивались, пятились от склона. Под большой елью, на самой опушке, стояла женщина и смотрела на них сверху вниз. С первого взгляда становилось ясно, что с ней что-то не так. Она была высока ростом, но горбилась, опираясь на кривую облезлую палку. Лицо ее, обращенное прямо к фьялям, рассмотреть не удавалось. Оно как-то странно дрожало, и черты его ускользали от взгляда. Сзади торопливо подошел Гельд. Он вообще не участвовал в битве и перевязывал сейчас кого-то из квиттов. Но этот голос поднял его с земли так властно, точно рука великана потянула за ворот накидки. Он тоже ее увидел и сразу узнал. Она была почти вчерашняя. Это же лицо со вздернутым носом, похожее на Барглинду. И в то же время сходство между ними наблюдалось не больше, чем между живым и мертвым. Даже принадлежа одному и тому же человеку, они совсем разные. «Посчитали?» С издевкой повторила Хёрдис колдунья. «Или ты до стольких считать не умеешь, знатный ярл? Попроси вон его, он торговец». Своей кривой палкой ведьма показала на Гельда, приподняв ее нижний конец над землей, как делают старухи. Гельд невольно пригнулся, будто она хотела его ударить. «Можешь даже потрогать мое железо», — продолжала ведьма. «Погляди на него хорошенько, знатный ярл. Ты больше никогда его не увидишь. Отнять железо у Гудхарма ты мог, но у меня его не отнимет никто. Никто не возьмет то, что я не позволила ему взять!» Последние слова ведьма выкрикнула с визгом, стукнула палкой в землю, распрямилась и сразу стала выше ростом. Ее сотрясала непонятная лихорадка, которой разжигали ее собственные слова, и даже лицо дрожало, черты его менялись. Сходство с Барглиндой исчезло. Теперь Гельд видел совсем другое лицо. С прямыми чертами, ровным маленьким носиком. Вокруг лица в темных волосах ведьмы заблестели вьющиеся золотистые прядки. В толпе фьялей раздалось несколько сдавленных криков. Асфальт безотчетно поднял левую руку и дрожащими пальцами провел по взмокшему лбу. На него смотрело лицо Сальвейк, но жестокое, злое, бездушное и мертвое. Хуже, чем мертвое. И это сходство с дорогим для него лицом, подсмотренным в его же собственной памяти, казалось еще более постыдным и омерзительным, чем если бы ведьма показалась в своем настоящем, отвратительном облике. Не в силах этого терпеть, Асфальт сделал несколько шагов к ведьме, подняв перед собой меч. Она не сдвинулась с места, а смотрела ему в лицо с наглой издевательской усмешкой. Не чувствуя своего тела, Асфальт шаг за шагом приближался к ней. Его вела сила той ненависти, которую так долго копили все фьялли, а он сам, Асфальт, сын Кальбейна, сейчас был лишь меч в руке всего племени. Он почти не сознавал себя и не мог остановиться, даже если бы захотел. Каждое мгновение он ждал, что ведьма исчезнет или превратится во что-то другое, но она застыла, зачарованная блеском острой стали и двумя рунами тюра у основания клинка. Острие меча приблизилось к ее груди, потом коснулось ее. Ведьма также не двигалась и усмехалась. Ее лицо больше не дрожало. Меч разорвал морок, на Асфальда смотрело чужое лицо, серое, с твердыми, точно каменными чертами, и только правая сторона рта чуть приподнималась в усмешке. Острие клинка уперлось ей в грудь, и Асфальд ощутил твердое сопротивление, как если бы пытался проткнуть камень. Привычка беречь оружие сама собой потянула руку назад. Этого не пробьешь. А Хёрдис колдунья смотрела на него своими настоящими глазами, и правый уголок рта дергался в усмешке, тоже настоящий. Может быть, это было единственным, что осталось от прежней Хёрдис дочери Фрейвида. «У медного леса нет конунга, кроме меня!» Тихим, сдавленным, шелестящим, как сухие листья по камням, голосом сказала она. И всех слышавших ее пробрала глубокая, проникающая в самое сердце дрожь, потому что это был ее настоящий голос. «И никто не будет собирать здесь дани, кроме меня. А если твоему конунгу что-то от меня нужно, пусть приходит сам. Пусть не прячется за широкие спины своих ярлов. Они здесь ничего не получат. Ты видел богатства, которыми я владею, и они останутся у меня, пока я так хочу. Смотри!» Хёрдис взмахнула своей кривой палкой. Асфальт не мог оторвать глаз от нее. Внутреннее чувство не позволяло ему повернуться к ней затылком. Но все остальные видели. Крицы, железные караваи, лежащие в волокушах, вдруг зашевелились. Что-то живое сорвалось с поверхности одной из них и скользнуло вниз. Рядом раздался невольный человеческий крик. Ржаво-рыжие, как болотная руда, змеи выползали из криц, стремительно извиваясь, текли прочь от волокуш и пропадали среди камней и корней. Их было множество. Каждая крица истекала железными змеями и таяла на глазах. Люди не успели опомниться, а волокуши уже опустели. Последний ржавый хвостик мелькнул под камнем и исчез. «Я дам тебе кое-что, чтобы ты мог вернуться к Конунгу не с пустыми руками», — прошелестел голос Хёрдис. «Такого чуда ему ни один кузнец не выкует». Кривая палка взметнулась еще раз. Отрубленная голова одного из квиттов, смотревшая в небо полуоткрытыми глазами, вдруг стала чернеть на глазах. Но она не разлагалась. Кожные покровы не спадали, а наоборот твердели и застывали. Через несколько мгновений под ногами у Торгуда Торопыги лежала железная голова человека. Хоть на штевень. И не верилось, что сегодня утром она была живой. Что ее сотворили не клещи и молот кузнеца, а облезлая палка в руках ведьмы. «Уходите!» — прошелестел голос. «Уходите через Совий перевал! Я обещала вас выпустить, а я никогда не отступаю от своих слов!» Самой Хёрдис уже не было. Старая ель покачивала тяжелыми лапами, и голос исходил от ее ствола. Ведьма ушла в дерево, как железные змеи ушли в землю. Асфальт с трудом сошел с места, все еще держа меч в опущенной руке и точно забыв, что с ним делать.